Глава 7. Ты серьезно, пенек старый, считаешь, что эта фигня сработает только потому, что так сказала старая паучиха? Да, абсолютно спокойно ответил главный смотритель горхрана артефактов. Вопли коршуна на хомяка совершенно не действовали, даже не вызывали ответной экспрессии. Никита! Повернулся ко мне учитель. Ты-то чего молчишь? Ладно, у него мозги совсем закисли. А что мне говорить? Оторвался я от распечатки скана дневника Баро. Этим утром, еще до рассвета, я позвонил дядьке Захару и вкратце ввел его в курс дела. Он тут же приказал ехать всем табором в порт, там мы встретились и переместились в конуру хомяка. Пропуск для всех, кроме Анжея, инструктор полигона достал без особых проблем. Впрочем, сомневаюсь, что это было бы возможно без содействия самого хомяка. Уже на месте я размножил на ксероксе страницы дневника, а Саня развернул свою походную лабораторию в чемодане. Мы вообще не оставили дома ничего ценного, забив грузовой отсек броневика почти под потолок. «Никита!» — вырвал меня из раздумий ворчливый голос Захара. «Да? Ну не знаю я, дядька Захар, что сказать. К тому же жрица не говорила о том, что эти фигурки и дудка сработают. Она сказала, что без содержимого саквояжа мне не выжить». «Еще хуже», — вздохнул инструктор, снова поворачиваясь к хомяку. «Но вот как можно соваться в пасть бурелому, опираясь на мутные слова старой паучихи? Она же не эксперт-артефактор!» Было видно, что дядька Захар искренне переживает за меня. Это как минимум приятно. А вот на меня навалилась какая-то апатия и пофигизм. Когда решил вернуться и влезть в драку с Мурзой, очень боялся, притом втайне надеясь, что шансы на успех пусть крошечные, но все равно имеются. А здесь никаких шансов не было, даже призрачных. При этом я был спокоен, как удав. А связанный со мной ментальными узами баламут вообще дремал на лавке после сытного завтрака в местной столовке. «А толку тебе от эксперта-артефактора?» — начал терять терпение Задоров. «Вон, сидит один! Эй, штамповка зеленая, разобрался уже?» «Да идите вы оба!» — крайне неуважительно к почтенным старцам огрызнулся наш артефактор. Заклевали они парня за последний час, да и сам он довел себя до крайней степени возбужденности в попытках хоть как-то распознать структуру конструктов в странных статуэтках. «Хорош хамить! Говори по существу!» — строго, но без обиды сказал дядька Захар. «Да какое там по существу? Это абсолютно бредовые схемы! Самый тупой из студентов Академии знает, что любой силовой абсорбатор должен быть стабилизирован кластером вибрационных нитей, а вся связка подведена к метронному сбрасывателю. Иначе не бывает, иначе либо взрыв, либо конструкт тупо не будет работать. Это основные принципы артефакторики, но эта хрень работает». «Может, старые мастера опирались на другие принципы?» — подал голос хомяк, который хоть и не был артефактором, но по долгу службы неплохо разбирался в магических девайсах, правда, на уровне продвинутого пользователя. Глаза Барабаша помутнели от злости, и я понял, что он сейчас пошлет хранителя в предельно оскорбительных выражениях. «Саня», — подал я голос и пустил в сторону товарища волну умиротворения. Он глубоко вздохнул и заговорил немного спокойнее. «Это такие же основополагающие законы, как законы физики, и именно старые мастера их определили. Да, если работать без схемы и не опираясь на жесткие правила, можно получить непредсказуемый результат. Но с большей вероятностью такой лепила тупо сдохнет от выброса хаоса или запредельного перепада насыщенности поля. Тут же мы имеем нарушающую магические законы абракадабру в 4 экземплярах. Про дудку я вообще говорить не хочу. Там не конструкты, а какая-то ведьминская хрень с рунами по кости. Но знаете, когда я держу их в руках, то чувствую непреодолимое желание создать нечто подобное. Пусть даже попытка убьет меня, но оно того стоит!» Заметив нездоровый блеск в глазах артефактора, я подошел к нему и начал собирать статуэтки со стола. Последнюю, припавшего к земле в хищной позе человека с головой гремучего льва, пришлось выдирать силой. «Ты это слышал?» — опять вспылил Захар, обращаясь к хомяку. «Да, и именно поэтому считаю, Никите стоит попробовать. Паучиха практически прямым текстом сказала, что содержимое саквояжа сработает». «Да почему ты так веришь этой спятившей старухе?» — опять взъярился Захар. «Потому что видел и знаю больше, чем ты», — тихо и с некоторой грустью ответил старик. Заметив скептическую ухмылку своего друга, который в жизни явно пережил больше приключений, чем чахнущий над артефактами хранитель, Хомяк продолжил. «Помнишь Зельду?» «Валькирию?» Тут же отозвался почему-то притихший Лебедев. «Да», — печально улыбнулся хранитель, и мне даже показалось, что в его глазах на мгновение блеснули слезы. «Когда она собиралась в колонскую экспедицию, я втайне сходил к паучихам. Они напророчили, что Зельду убьет огненный ящер». «Так оно и случилось», — не удержавшись, вставил Захар. «Да, но ты не знаешь главного», — теперь вспылил уже хомяк. «Я тогда был младшим хранителем и чуть под суд не пошел. Когда понял, что отговорить от экспедиции ее не получится, решил залезть в закрытый отдел. Ты даже не представляешь, насколько мощные арты я оттуда стащил. Она могла завалить ими стадо единорогов, даже не запыхавшись». «Но как?» — удивленно спросил Захар. «Вот так. Пошла купаться на соленых озерах Твинской гряды. Там ящеров отродясь не было. Парни, которые нашли Зельду, сказали, что она нарвалась на старого вожака, которого молодняк загнал в горы. Она дралась как львица. Но что пустышка без артефактов может сделать с пусть и полудохлым огненным ящером?» Оба старика на пару минут печально замолчали, а затем Задоров продолжил. «Это я к чему? Если паучиха сказала, что парню суждено встретиться с буреломом этим вечером, значит, так оно и будет. Остается радоваться, что его смерти старуха не увидела. Если дневник не врет, то с помощью этих цацек и дудки можно вызвать Сирина, хотя я и не верю в их существование. Точнее, не верил раньше. И если так и будет, то как минимум он поднимет на ноги всех в этом зажиревшем городишке, и Савельевым придется пересмотреть ситуацию. А в идеале эфирная тварь убьет бурелома». «У шкуйника, который пачками валит эфирников в запределье?» — с сомнением уточнил инструктор. «Так кто в запределье?» — парировал хранитель. «Ты же сам говоришь, что дефицит энергии — это ахиллесова пята истинных магов». «Бурелом не дурак», — задумчиво сказал Захар, а затем с прищуром спросил. «Может, тогда усилим парня?» «Нет», — резко ответил хомяк. «Я не буду вскрывать ради него пломбу на тяжелых артах. Да и тебе не позволю нацепить на броневик КПВТ или другую пушку. Пусть он и потешил твое самолюбие, убив бешеную магичку, но испоганить нам старость из-за старческой сентиментальности я не позволю. Хватит и того, что мы вообще тут разговариваем, да планы строим». Захар набычился и явно собрался сказать что-то резкое, но я вмешался. Слова об усилении натолкнули меня на одну идею. «Не нужно идти ни на какие должностные преступления. У меня другой вопрос. Можно ли получить доступ к тому, что привезли с моей станции?» «Это без проблем», — кивнул хомяк. «Все на твоем балансе и под твоей ответственностью. Так что хоть сожги, хоть продай, все равно с тебя спросится». Пока мы обсуждали теорию, оба старика напоминали ворчливых бабок на лавочке. Воспоминания о былых летах они выдавали не меньше, чем дельных советов. Но когда пришло время действовать, я увидел матерых волков и стреляных воробьев в одном флаконе. Захар тут же приказал нам отключить телефоны, затем вызвал с полигона своих доверенных помощников из инженерного отдела. Мало того, он уболтал хомяка достать всем экранирующие амулеты, которые используют штурмовые группы, усмиряющие обезумевших магов. Весь день у нас ушел на подготовку. Поначалу я постоянно оглядывался и прислушивался к окружающему миру, боясь пропустить атаку бурелома. Но затем махнул рукой. Нужно было уточнить временной люфт в предсказаниях паучихи. А теперь чего уж дергаться. Приготовления были закончены, когда Ярила нырнул за горизонт, инженеры с полигона собрали свои инструменты и, загрузившись в фургончик, быстро уехали. До этого они 3 часа долбили пол купольного здания заброшенного санатория, а еще нашли кучу технических лазов. Место схватки с истинным магом выбрали в попыхах. Впрочем, других вариантов все равно не было. Да и заброшенный санаторий подходил по нескольким параметрам. Проводив инженеров, дядька Захар отказался уезжать с ними и решительно заявил, что посидит в расположенном под землей схроне вместе с Геной и Саней. Если верить нашему юному артефактору с маскирующими амулетами и другой начинкой, там им ничего не грозит. Поэтому я не особо усердствовал, отговаривая старика. А вот с Баламутом пришлось поскандалить. Даже усиленная наручами эмоциональная связь не особо помогала. В итоге, как это ни странно, он послушался дядьку Захара, авторитетно заявившего, что, путаясь под ногами, он может попросту угробить меня. Наконец-то стихли шаги друзей, уходящих через подземный туннель в технический комплекс санатория, где и был оборудован их схрон с дополнительным оборудованием. Ночь уже полностью вступила в свои права, но сквозь стеклянные сегменты купола звезд не видно. С неба падал снег, наращивая белую шапку на здании. Я включил телефон, чтобы у тех, кто хочет найти меня, была возможность сделать это без малейших усилий. Впрочем, хомяк говорил, что ушкуйники имеют свои способы поиска. Звенящая тишина. В ней так легко думается, но при этом очень трудно сдерживать вредные мысли. Из темных уголков души полезли страхи и дурные предчувствия, а если артефакты дудочника не сработают? Проверить все мы не могли, ведь в дневнике Баро было сказано, что повторно вызвать Сирена можно только через неделю или даже месяц, когда он забудет того, кто его призывал. Эфирному созданию просто будет скучно петь с одним и тем же человеком. Хорошо, хоть память у него немногим лучше, чем у аквариумной рыбки. Что делать в случае осечки? Бежать? Гена на всякий случай предложил вариант отхода, в котором мы все дружную гурьбой унесемся к спрятанному в полукилометре броневику. А дальше что? Переходим к варианту, в котором я превращаюсь в припадочного шишу? Упасть в обморок, чтобы не чувствовать, как тебя убивают? Не знаю, до чего бы я додумался, если бы не зазвонил телефон. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Высветившееся имя Шаталиной заставило меня тихо ругнуться. «Да?» «Ты куда пропал, скотина?» — орала в трубку адвокатесса. «Куда вы все пропали? У меня тут две припадочные из дома рвутся. Пришлось отвесить пощечины и наорать. Ты где?» «На месте», — спокойно ответил я. «На каком месте?» Я не стал объяснять и просто спросил. «Ты мне хочешь что-то сказать?» Этот вопрос сбил Аню с накала, и она, посопев, немного выдала. Я пыталась надавить на посадника. Мимолетная надежда растаяла еще до того, как Шаталина продолжила. «Эти уроды отнекиваются. Хольт разводит руками, а Загорский, тварь такая, издевательски заявляет, что никакого Цаплина знать не знает. Мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить, что Загорский — это бурелом, а Цаплин — убиенный мною Семен Тихий. Одно хорошо, вопли Ани отогнали лишние мысли». Короткие сигналы в телефоне сообщили, что от меня требует внимания еще один абонент. «Мне пора», — со спокойной грустинкой в голосе сказал я, и это сразу обрубило крики Шаталиной. «Куда пора?» — пискнула она, но я уже отключился. Голос в трубке сменился. «Шеф, они едут. Три машины. Цвета князя Савельева». Это был Анджей, засевший в полукилометре отсюда на крыше самого высокого здания в соседнем районе. Там же мы припарковали броневик. «Принял», — откликнулся я и, отключив телефон, глубоко вздохнул. «Ну ладно, как тут эта фигня заводится?» Погружение в медитацию я, слава богу, отработал уже давно, так что через пару секунд мой дух успокоился, и потоки энергии заструились быстрее. Накопленный запас, как и рекомендовала подробная инструкция из дневника, я влил прямо в линии сложного рисунка, на который Саня убил часа три. Сейчас я сидел в позе полулотоса, как раз в центре результата его творчества, подстелив для верности циновку. Вся эта инсталляция располагалась напротив входа в круглый зал, ближе к сцене. Рисунок наш артефактор просыпал специальным песком из серебряного стекла. Явно не зря старался. Энергия, словно притянутая пылесосом, влилась в линии, заискрившиеся мягким светом. Сполохи побежали к расставленным в узловых местах статуэткам. Я ощутил, как отозвались конструкты в артефактах. Они действительно вели себя странно. Впрочем, откуда мне знать, что в таких делах странно, а что нет? Мой опыт работы с артефактами не такой уж большой, да еще и узконаправленный. Статуэтки отозвались тихим звоном и завибрировали на одной ноте. Я приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, не изменились ли они внешне, и чуть не сбился с настроя. Прямо из прозрачного воздуха под куполом начали зарождаться хлопья очень знакомого тумана, Он очень быстро заполонил все внутреннее пространство, в глубине этой завесы заплясали крохотные, похожие на искры, молнии. Снова сосредоточившись, я прислушался к той ноте, которую тянули статуэтки, и сразу же пришло ощущение неправильности вместе с желанием сделать все как надо. Руки словно сами собой поднесли дудку ко рту. Что самое интересное, там даже не было дырочек для изменения звука, но стоило мне дунуть, как костяной инструмент отозвался нотой, идеально подходящей к тому, что издавала группа артефактов. Не придумав ничего лучше, я просто пожелал изменить однотонную мелодию, трансформировать ее в то, что слышал в Туманной долине. И ведь получилось! Мелодия стала другой, пока еще корявой, но узнаваемой. Я сосредоточился еще больше. И интересно, магической энергии в процессе не тратилось ни грана, только эмоциональный посыл да жгучее стремление к совершенству. Статуэтки тут же отозвались, причем каждая по-своему. Припавший к земле мускулистый человек с головой гремучего льва выдал трепещущую вибрацию. Присевший в позе сумоиста толстяк с головой беловодского единорога заухал задающими ритм там-тамами. Сидящий в позе лотоса человечек с головой чешуйчатой гориллы влился в мелодию протяжным подвыванием. Последней в наш хор вошла воплощенная в металле обнаженная девушка с крыльями вместо рук и с головой какой-то длинноклювой птицы. Вся ее фигура стремилась ввысь от вставших на цыпочки ног и до распахнутых во взмахе крыльев. Вот теперь это было очень похоже на песнь Сирена, так что я совершенно не удивился, когда где-то в невообразимой выси отозвался тот, к кому мы все впятером взывали. «Ты что, решил сыграть нам перед смертью на дудке? А танцы будут?» — послышался насмешливый голос, но сейчас мне было на него плевать. Даже открыв глаза, я лишь равнодушно отметил присутствие в зале двух человек в странной футуристической броне. Щиток на шлеме был открыт только у бурелома. Именно он и заговорил со мной. Расплывавшийся по округе туман позволял мне чувствовать все, что в нем происходило. Еще двое ушкуйников стояли снаружи, на небольшом отдалении друг от друга. Похоже, бурелом был прекрасно осведомлен о слабостях истинных магов Беловодья. Действительно опасный противник, но это уже не имело значения, потому что он совсем рядом. Волшебная песня становилась все сильнее, наполняя мою душу восторгом и отгоняя любые страхи и сомнения. Я, конечно, посмотрел все эти картинки с сиренами из земной мифологии, но даже не сомневался, что беловодский тезка будет совсем другим. Он скорее походил на гигантскую призрачную бабочку, чем на птицу, тем более с человеческой головой. Хотя, когда смотрел на статуэтки, у меня были определенные иллюзии. К крыльям, разбитым на три сегмента каждой, крепилось веретенообразное тело с целым ворохом тонких щупалец. Сирен прошел сквозь каменно-стеклянный купол, даже не повредив его. Нужно отдать должное, отряд ушкуйников среагировал мгновенно. Удивляться тут нечему. Убийство эфирных тварей — это их работа на уровне рутинной. Даже не сомневаюсь в правоте дядьки Захара, утверждавшего, что местный сирен и в подметке не годится запредельским сородичам. Но и условия тут другие. Первым ударил бурелом, отбросив мощным разрядом эфирное существо к самому потолку. Дарующая мне душевное равновесие песня резко сменила тональность, и в ней появились грозные нотки. Сирен ответил резко удлинившимися щупальцами, причем досталось совершенно всем, без разбора. Ушкуйники прикрылись полусферическими щитами, а меня защитил энергетический купол, созданный резонансом фигурок артефактов. На самом деле это и было основным предназначением артефактов, наряду с созданием тумана, в котором сирену было комфортно. Подпевка являлась второстепенной функцией. Ушкуйники тут же перешли в контратаку, стреляя в сирена крохотными шаровыми молниями из каких-то раритетного вида барабанных ружей. Помещение мгновенно покрыло синим изнутри, волшебный туман сильно поредел, я испугался за свою защиту, но заметил, что подпитка идет без проблем. Время от времени с разных сторон в помещение влетали стремительные струи плотного, искрящегося разрядами тумана и вливались в статуэтки. Увы, у ушкуйников тоже особых проблем с энергией не наблюдалось. Сирена атаковали только бурелом и его помощник. Два других, образовав цепь, качали энергию из пространства вне здания. «Сеть!» — внезапно крикнул бурелом, и тактика у шкуйников изменилась. Они явно успели вымотать Сирина и сделали это пугающе быстро. Боярин и находящийся рядом с ним боец синхронно произвели непонятные пассы руками, и от каждого в сторону рванувшего к потолку Сирина потянулись разветвленные молнии. Достигнув цели, они оплели эфирное существо и даже сцепились между собой. Через пару секунд в помещение вбежал еще один ушкуйник и присоединил свое заклинание к общей связке. В гневную песнь Сирина вплелась какая-то мука. Его потянуло вниз, но чтобы приземлить небесного бродягу, понадобился четвертый ушкуйник. Энергия вместе с туманом начала возвращаться в помещение, так что подкачка оказалась уже не нужна, да и сеть явно не была такой затратной, как атакующие заклинания. Сирин с протяжным вздохом коснулся пола, а затем его начали стягивать сетью из молний во все уменьшающийся комок. Процесс явно шел к завершению, потому что бурелом позволил себе отвлечься и поговорить со мной. «Да уж, порадовал ты меня. Академики давно просят поймать для них эфирную тварь, но Харон наотрез отказывается провозить добычу». Внезапно, без малейшей паузы перехода от вальяжной речи к агрессии, бурелом хлестнул меня еще одной молнией. Мощнейшее заклинание бессильно растеклось по куполу. «Эти штуки я тоже заберу», как ни в чем не бывало, продолжил боярин. Стало понятно, что это была проверка работы артефактов, а не жгучее желание убить меня прямо сейчас. «Ты сегодня прямо как Санта-Клаус с мешком подарков, но все равно сдохнешь», продолжал разглагольствовать бурелом. «Я не меняю своих решений и не прощу тявкающую на меня поганую пустышку». Если честно, я не особо прислушивался к болтовне слишком много возомнившего о себе истинного мага, а сопереживал страданию Сирина. Сопереживал и ждал. То, что боярин пустил на самотек важное дело, тут же вылилось в последствия. Сирин дернулся из последних сил, почти вырываясь, но бурелом был начеку. Он резко развернулся и влил кучу энергии в сетевое заклинание. Небесный бродяга мучительно застонал, сжимаясь все больше и больше. На стенах опять затрещал иней, а сам боярин наверняка выплеснул большую часть своего, пусть и огромного, но все равно не бездонного энергозапаса. На пафосные речи у меня не было ни сил, ни желания, поэтому я лишь тихо прошептал: «Я не просто пустышка, я станционный смотритель». Все, что у меня было, до последней крохи магической энергии, тут же влилось в простенькие сигнальные артефакты. Три тонких красных луча устремились в небо. Где-то на задворках сознания мелькнул страх, что старый Анджей может и не увидеть эти спицы, но через секунду пространство вокруг меня стало крайне негостеприимным. Я сразу вспомнил уже почти забытые ощущения того, как живется в далеко не молодом возрасте. Хреново живется. Мы с Геной уже попадали в ситуацию, когда энергии вокруг было очень мало, но не так, как сейчас, когда ее совсем нет. А все потому, что по сигналу Анджея, спрятавшийся в подвале Саня, врубил сборщик энергии от мага-генератора. Как сказал хомяк, вся начинка станции находится на моем балансе, и делать я с ней могу все, что захочу. Поэтому инженеры дядьки Захара 3 часа монтировали именно мага-сборщик, довольно варварски вырванный из ткани воздушного шара. Многотонный менгир с трансформатором остался в туманной долине, так что собранную энергию нужно куда-то девать. Вот тут старый хомяк подал очень интересную идею. В дополнение к исчезнувшей энергии, без которой любой маг, а истинный особенно, чувствовал себя рыбкой, выпрыгнувшей из аквариума на холодную плитку пола, мы все услышали прилетевший снаружи вибрирующий вой. В то, что подобный звук издает птица рух, мне осталось только верить. А вот у ушкуйников сомнений не было. Из-за отсутствия энергии понять, что это всего лишь имитация голоса небесного кошмара, было невозможно. В итоге ушкуйники, включая истинного мага, впали в секундный ступор. Сирину этого хватило. Он и сам изнывал от отсутствия энергии, поэтому тут же впился в самый мощный ее источник. Без поддержки магического фона сдерживающие эфирное существо сети разошлись, как гнилые нитки, и щупальца Сирина впились в бурелома. Его щит лопнул из-за слабой поддержки. Меньше секунды ушло на то, чтобы убить вершину пищевой цепочки беловодья истинного мага, возомнившего себя полубогом. Сирин высосал из бурелома не только так необходимую ему энергию, но и что-то большее. Тело в мощной броне упало на пол, как марионетка с обрезанными нитями. Один из подручных бурелома не выдержал и ударил остатками своего запаса, но тут же был тоже высушен. А вот два его напарника поступили разумнее. Пол под ними вздрогнул и пошел похожими на круги паутины трещинами. Они сбросили всю свою энергию в таран, направив его в пол. Все трое оставшихся в живых человека замерли, уподобившись окружившим меня фигуркам. Мы боялись не то, что пошевелиться, но даже вздохнуть. А с Сирином происходило что-то непонятное. Он словно отяжелел, как сожравший литр сметаны кот. Небесный странник медленно подплыл ко мне. Я не мог использовать не то что дудку, но и давно привычные ментальные артефакты, поэтому просто мысленно завел знакомую нам обоим мелодию. Сирин на мгновение вплел в песнь свой голос, а затем стремительно рванул вверх. Здесь ему было крайне некомфортно. Уходил эфирный монстр не так аккуратно, как прибыл. Удар изнутри разломал ажурный купол на куски и разбросал обломки бетона и стекла по округе. Крытый павильон в мгновение ока превратился в летний театр, раскрывшийся как созревший бутон. Сирин не убил меня, и это очень хорошо. Плохо то, что двух оставшихся ушкуйников он тоже проигнорировал. И вот теперь у нас образовался очень нехороший расклад. Да, чуток полегче, чем всего пару минут назад, но не скажу, что так уж сильно. Долгих три удара сердца мы, замерев, смотрели друг на друга. Глаз противников за зеркальными забралами я видеть не мог, но уверен, они не окрестности осматривали. Увы, из-за продолжающейся работы уловителя я не мог прочитать их эмоции. Они тоже в минусе из-за невозможности на все сто использовать свою маготехническую броню. Но ушкуйникам достаточно добежать до меня и размозжить бронированными кулаками мою голову, как переспевший арбуз. Конечно, у меня есть чем ответить, но на двоих этого точно не хватит. Хрупкое равновесие было нарушено звонким ударом. Одного из почти сорвавшихся с места ушкуйников завалило на бок, потрескавшийся пол окрасился изрядной порцией крови из пробитой в районе груди брони. Такое могло сотворить только одно оружие, и я догадываюсь, кто нажал на курок. Минус один. Теперь можно и потрепыхаться. Второй ушкуйник уже двигался ко мне, из-за лишившейся энергии брони бежал он неуклюже, но достаточно быстро. Впрочем, я тоже не прохлаждался. Подхватив прикрытый до времени экранирующим холстом карабин, я встал на одно колено и начал стрельбу. 20 патронов из барабана покинули ствол легающегося как мул карабина секунды за 4. Одно плохо, половина пуль там артефактные. Останавливающее действие у них неплохое, но броню им не пробить. С такого расстояния промахнуться было бы трудно, но он все равно пер вперед, как паровоз навстречу урагану. В броне появилось всего пара дыр, а патроны у меня закончились, и перезарядиться точно не успею. Но тут за моей спиной прогрохотало точно такое же стаккато, и на этом выдержка ушкуйника закончилась. Он завалился на спину, и пусть сразу же попытался встать, но эти потуги были похожи на мучения перевернутой черепахи. Загнав в карабин магазин с бронебойными пулями, я с кряхтением встал, подошел ближе и тремя выстрелами в упор пробил уже потрескавшееся забрало. Под разлетевшимся зеркальным стеклом образовалось кровавое месиво. Гена тоже сменил магазин и пошел по кругу. Карабин он не опускал, выискивая возможного противника. Я же достал телефон и вызвал одного крайне непослушного абонента. «Алло?» — осторожно отозвался старик. «Батон Аливан, я кому сказал сидеть дома?» Мое заявление звучало скорее ворчливо, чем возмущенно. «Так и я и сижу», — изобразил непонимание грузин, а затем добавил: «Шеф, вы бы добили второго, а то он еще шевелится». Со своим советом он опоздал лишь на мгновение, потому что баламут уже сместился к подранку и проделал с его забралом тот же фокус, что и я минуту назад. Сбросив звонок, я набрал еще один номер. «Сань, выключай шарманку, пока мы тут копыта не откинули». Ощущение пугающей пустоты негостеприимной вселенной тут же пропало, и окружающее нас пространство начало наполняться энергией. «Ох, как же хорошо!» Я глубоко вдохнул морозный воздух, ощущая, как наливаются силой мои мышцы. Гена повторил мой вздох, только когда я легким усилием воли перезапустил его тонизирующий амулет. Так мы и стояли, наслаждаясь оглушающей тишиной под россыпью ярких звезд на небосклоне. То ли облака просто ушли в сторону, то ли их разогнал Сирин, но над Китежем сейчас было чистое небо. Увы, эта лепота продлилась недолго. Послышались завывания сирен и показались красные вспышки маячков. К нам приближалась очень тяжелая кавалерия. «Сейчас будет весело», — хмуро заявил Гена, тоже недовольный тем, что нам помешали насладиться красотами ночного беловодья. «Может, свалим по-тихому?» «Не, не получится», — мотнул я головой, поправляя шляпу. «По крайней мере, нам с тобой». Телефон был все еще в моей руке, так что я быстро отправил рассылку с приказом всем бросать неподъемную аппаратуру и уезжать. Как ни старались патрульные броневики, первым к нам явился пузатый конвертоплан, из которого даже не горошинами, а тяжеленными гирями посыпались бронированные дружинники из-за шага. Одного такого я уже видел, но два десятка металлических монстров — это, скажу я вам, зрелище не для слабонервных. «Выдох! На колени! Руки в стороны!» — проревел динамик на шлеме одного из штурмовиков. Мы с Геной выполнили требования в указанном порядке. Правда, баламуту и выдыхать-то нечего. Я же, по примеру ушкуйников, и чтобы не нервировать ошаговцев, ударил тараном землю под собой, почти полностью спуская энергозапас. Три бронированных великана остались держать нас под прицелом какого-то вообще монструозного оружия. Остальные рассыпались, обследуя территорию. Справились они быстро, но мы все равно простояли на коленях минут 10 до самого прибытия начальства. Оно явилось на втором конвертоплане, пребывая в состоянии крайнего бешенства. «Зимин, ты совсем взорвался? Ты что творишь, мерзавец?» Если честно, после пережитого вид беснующегося великана мог только насмешить. Я даже не обиделся на его оскорбление, потому что прекрасно видел, как посадник фонтанирует страхом. А вот кое-кого другого поведение недора, пусть и очень высокопоставленного, явно не устраивало. «Господин посадник, мне не нравится ваш тон». Пустота рядом с нами вдруг словно мигнула и оказалась не такой уж пустой. Там теперь стоял князь Буслаев по прозвищу Скульптор и хорошо знакомый мне боярин Котов в своем счастливом котелке. Он даже подмигнул мне, показывая особое расположение. «А еще мне не нравится тот факт, что маг до сих пор стоит на коленях», — продолжил князь. «Хотя в этом уже нет никакой необходимости». Вот теперь посадник полыхнул злостью, но все же махнул рукой, отгоняя ошаговцев, и мы с Геной наконец-то поднялись с колен. «По-вашему, я должен сказать ему спасибо за весь этот бедлам?» — зарычал похожий на медведя Зубов. «Степан Теодорович», — недобро прищурившись, произнес Скульптор, «вы ведь понимаете, что весь этот бедлам — проблема не дара Зимина, а наша с вами?» Посадник явно хотел сказать что-то резкое, но лишь недовольно нахмурился. Опытный управленец быстро обуздал свой гнев и начал мыслить рационально. «Боярин клана Савельевых нарушил данное нам слово. И если вас это не волнует, то лично я воспринимаю поведение Бурелома как неуважение ко мне, как к посреднику. Поверьте, нам повезло, что ушкуйника прикончил дар Зимин. Если бы случилось наоборот, наши с вами проблемы стали бы только хуже». Посадник опять зарычал, но и теперь не возразил против доводов князя. Его отвлек подошедший дружинник, так что у меня появилась возможность сказать пару слов Скульптору. «Благодарю», — чуть поклонился я князю. «Это минимум, чем я могу вознаградить вас за прекрасное зрелище», — скупо улыбнулся князь. «Так это он что, наблюдал за схваткой в качестве зрителя, а вмешался лишь тогда, когда был нанесен урон чести магического сословия?» Гнев во мне вспыхнул лишь на мгновение, но затем я вспомнил, с кем имею дело, и лишь кивнул. Князь еще раз улыбнулся. «Я знал, что вы еще преподнесете мне сюрприз. Ваша стычка с волком, увы, прошла мимо моего внимания. Но на тур боевого танца с буреломом я, к счастью, успел. Вплести в ваш хоровод Сирина было поистине гениальной идеей. Думал, эта планка окажется для вас непосильной, но вы снова меня удивили». Закончив разговор с дружинником, посадник с явной неохотой вернулся к нам. Было видно, что он хотел бы оказаться как можно дальше от этого места, но посчитал невежливым просто взять и уйти. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. «А это что такое?» — удивленно выдал посадник, глядя в сторону города. «Это большие неприятности», — нахмурившись, произнес князь. Я почувствовал, что котелок начал тянуть в себя энергию и последовал его примеру. К нам неслась самая настоящая комета. Казалось, что, достигнув земли, она взорвет тут все к чертям, но ничего подобного не случилось. Да, от места падения прошла ударная волна, но она лишь опрокинула два броневика из десятка только что подъехавших машин. А у накренившегося конвертоплана явно подломилось шасси. Нашу группу без особых проблем закрыл силовой купол в исполнении котелка. Князь даже не стал напрягаться, внимательно рассматривая две фигуры, возникшие на месте затухающего сияния. Да уж, у магов свои причуды. Они и без вертолетов неплохо летают. Через пару секунд я узнал одного из парочки, того, что шел чуть позади. Это был Хольт, а значит, невысокий и худощавый мужичок в деловом костюме — это князь Савельев. Не, этого я точно не потяну. Сам не знаю, почему пробило меня на черный юмор. «Шутник вы, Никита Олегович», — тихо сказал скульптор. «Этого в одиночку и я не потяну. Хорошо, что мы здесь не одни, но приятного все равно мало». Мне показалось, или князь действительно напрягся почти до уровня испуга? «Где та тварь, что убила бурелома?» — громко, словно орал в мегафон, спросил князь Савельев. «Князь, ваш боярин нарушил...» — попробовал завести диалог посадник, но его грубо прервали. «Как ты смеешь возражать мне, вошь мерзкая? Вы, грязные животные, совсем потеряли страх, и я более не желаю терпеть ваше бессмысленное существование в этом мире!» Да уж, князь явно слетел с катушек, и его безумие лишь набирало обороты. Следующий приступ ярости князя вылился в еще одну ударную волну, сопровождавшуюся мощными разрядами. Теперь оба конвертоплана повалило окончательно, а один из броневиков взорвался. Нас опять прикрыл купол, но теперь в исполнении самого скульптора. Вокруг беснующегося мангуста и стоящего за его спиной Хольда начала образовываться магическая торнадо. «Рано или поздно это должно было случиться», — с напряжением в голосе произнес Буслаев, творя какую-то серьезную волшбу. «Стоило отпустить его на запределье. Лучше бы князь пустоты там гонял ушкуйников, чем сейчас порушит половину подола». «И ничего нельзя сделать?» — уже не скрывая испуга, спросил посадник. «Скажите спасибо Дару Зимину, что князя прорвало здесь, а не в его башне посреди города. Собратьев истинных я уже вызвал, но не уверен, что пока они прибудут, смогу защитить всех». Последнюю фразу скульптор произнес осипшим голосом, а после и вовсе замолчал. И вдруг в самой гуще торнадо что-то блеснуло, а затем подсвеченные красными молниями стремительно вращающиеся черные облака, в которые уже втянуло пару человек в броне, опали. Там, где раньше стояли две фигуры, сейчас на ногах осталась только одна. Вторая лежала на земле. И без того невысокий князь стал короче на голову. Хольд, деловой костюм которого, кажется, даже не помялся, шагнул вперед. За ним по земле скользило кнутовище светящейся плети. Скорее всего, именно ею он и лишил своего бывшего господина совершенно безумной головы. Через пару секунд плеть начала укорачиваться и тускнеть, и вот на очередном шаге Хольд привычно оперся на выпрямившуюся трость. «Я всегда ценил в вас ум и здравомыслие, князь», чуть поклонился подошедшему Хольду Буслаев. «Иное развитие событий стало бы губительным для клана», ответил на поклон новоиспеченный князь, а затем он обратился ко мне. «Дар Зимин, надеюсь, вы не станете возражать, если мы заберем тела и собственность клана, а вы получите компенсацию за трофеи в справедливом денежном эквиваленте». «Как пожелаете, ваше сиятельство», и я изобразил вежливый поклон, чтобы не выделяться из компании. Естественно, у меня и мысли не было претендовать на дорогущие, возможно, даже эксклюзивные артефакты. Уже через пару секунд мы с Геной оказались совершенно никому не нужными, что принесло мне несказанную радость. Хольд ушел сразу после моего поклона, Буслаев, потеряв интерес к уже перешедшим в разряд истории событиям, тоже отправился в освояси, Лишь котелок на прощание еще раз весело подмигнул нам. Посадника куда-то утащила охрана. Я устало вздохнул и присел на обломок бетонной стены. Гена плюхнулся рядом. «Домой хочу», — грустно и даже с капризными нотками вдруг заявил он. «У нас в это время обычно ужин заканчивался. Дальнобойщики тайком самогон хлещут и в карты рубятся. Очень милые ребята и так смешно бузят». «Да, дома хорошо», — полностью поддержал я ностальгию друга.